Глава 43. Максим. Кубики льда в моем бокале уже почти полностью растворились. Немигающим взглядом смотрю перед собой. Ребенок. Черт. Это на конкурс многодетного папаши собирается? В голове не укладывается, как все это может быть правдой. Значит, Вика жива. Пару часов назад мы и правда видели ее, а не кого-то дьявольски на нее похожего. Охренеть. Мороз по коже прокатывает. Не могу поверить в то, что все это время она была жива. Мои чувства к невесте обрубились в тот момент, когда я застал ее в постели с другим. Устроил драку, выгнал его к чертям, а после она призналась мне, что никогда меня не любила, что целый год изменяла мне с Эдом. Я не мог поверить в то, что та, кого я чуть ли не боготворил, оказалась лишь падкой на деньги и полной амбицией сукой. После ее, как оказалось, выдуманной смерти, я пытался не ненавидеть свою невесту. Хотел помнить лишь лучшее, что было в наших отношениях. Но у меня не получалось. В мозгу будто что-то перещелкнуло, и я начал всех подряд подозревать в продажности. Решил, что если я больше никогда не подпущу никого слишком близко, то смогу удержать контроль над своей жизнью и эмоциями. И еще я не хотел боли. Ничего не хотел. Поэтому, когда я впервые увидел Лину, то, конечно же, предположил о ней худшее. Думал, что она такая же, как все прочие. Но ангел упрямо доказывала мне обратное. Обжигала занесенное снегом сердце своей горячей искренностью и чистотой. Страшно признаться самому себе, что в глубине души мне бы хотелось, чтобы Саша сказал, что ангел тоже была замешана во всем этом дерьме, ведь тогда бы я хотя бы частично мог оправдать все свои подлые действия. Спор с Эдом, принуждение к браку, игра с ее чувствами. Черт. Если она когда-нибудь узнает об этом, то уже никогда не простит меня. Уйдет навсегда и заберет с собой мое сердце. Наверное, я заслужил такой исход, как никто другой во всей этой истории. Но я слишком долго был мерзавцем, чтобы сейчас так резко измениться. Мне нужен мой ангел, и я пойду на все, лишь бы ее не потерять. Допиваю алкоголь и ставлю стакан обратно. Поднимаюсь на второй этаж и аккуратно приоткрываю дверь. В комнате никого. Я прохожу дальше и вижу свет в ванной. Стучусь. «Лина!» – спрашиваю. «У тебя все в порядке?» Слышу звук льющейся воды. Потом ручка двери поворачивается. Я вижу ее усталое и слегка побледневшее лицо. «Плохо себя чувствую», — говорит она немного охрипшим голосом. «Болит живот?» — начинаю беспокоиться я. «Нет», — отвечает малышка и проходит к кровати. «Просто недомогание беременных». Я подхожу ближе и сажусь рядом. «Детка», — убираю с ее лица мокрые пряди. «Тебе надо отдохнуть». «Ага», — кивает она, забираясь ногами на кровать. «А Эд приехал?» Ангел с надеждой заглядывает мне в глаза. «Нет», — стиснув зубы, отвечаю я. «Во мне сильно желание рассказать ей все, как есть». «Блядь, это весьма удобный момент для того, чтобы перетянуть ее смешанные чувства на мою сторону. Обыграть противника уж очень заманчиво. Ведь если Лина узнает о другом ребенке, о том, что Эд поехал в Москву, чтобы увидеть своего сына, я смогу выиграть долбанный спор без труда. Получу компанию и девушку. Девушку и компанию». Ее прохладная ладошка ложится на мою руку и слабо пожимает. Смотрю в ее взволнованное лицо и не могу ничего сказать. «А где же он?» — доверчиво спрашивает она. Я на секунду зажмуриваюсь и тру переносицу. «Черт!» «У Эда срочные дела возникли. По работе», — выдаю я. «Он ненадолго уехал, не волнуйся». Лина тяжело вздыхает и с грустью спрашивает. «Он с Евой поехал, да?» «Нет». Я стараюсь звучать убедительно. «Ты что? Они просто поговорили, и она ушла. Эд поехал информацию выяснять, но они не вместе». «Думаешь?» Лина ложится на подушку. «У меня сердце сжимается от ее расстроенного вида. Если бы Эд сейчас был тут, я бы его сам придушил». «Уверен, малышка». Я ложусь рядом и накрываю ее рукой. Провожу пальцами по животу и нежно поглаживаю. «Скажи». Сам не знаю, зачем спрашиваю и какой получу ответ. «А если бы я уехал, ты бы тоже так переживала?» Лина застывает на секунду, а потом поворачивается ко мне лицом. «Да», — тихо шепчут ее губы. «А я почему-то начинаю улыбаться, как самый настоящий придурок».